Глава 30. Муронг Чонг спешит на помощь. Блестящий Вукуи. Вспыхнул пурпурный свет сабли, и сабля Сячиня быстро завибрировала в воздухе. Четыре ветви божественного древа Вукуи превратились в плотную саблю Ци. Они летели без колебаний. Данг, данг, данг. Сабли Ци и мечи Ци непрерывно сталкивались в воздухе, издавая взрывные металлические звуки. Четверо убийц двигались, как призраки, каждый с разных направлений, быстро направляясь к Сячиню. Четверо уже были королями низшей стадии. Их скорость уже преодолела звуковой барьер, и они могли слиться с ветром. В результате их движения были беззвучными. Истинный огонь пурпурного громового. Стреляй! Яростное пламя непрерывно горело в правом глазу Сячиня и быстро сгустилось в пурпурный свет. Затем он превратился в пурпурную стрелу. Стрела вылетела с молниеносной скоростью, превышающей скорость звука. Она пронзила грудь убийцы перед Сячинем и полетела вдаль, как метеор. На данный момент для Сячиня было бы глупо продолжать скрывать свои козыри, когда он был окружен четырьмя королями низшей стадии. Взрыв, взрыв, взрыв. Нефритовый кулон на груди Сячиня был быстро активирован. Остальные три короля низшей стадии думали, что могут воспользоваться моментом, когда он атаковал. К сожалению, они попались в его ловушку, и их атаки были отбиты. Огромная сила, отскочившая от щита эссенции, отбросила троих назад. Они использовали свои мощные атаки. Практически вся эта сила была восстановлена. Они были застигнуты врасплох, и их эссенция стала хаотичной. Я должен закончить это быстро. Если я буду тянуть это слишком долго, я буду в еще более невыгодном положении, быстро подумал Сячинь. У меня столько козырей, что если они их увидят, эти ходы станут бесполезными. Вукуи сотрясает небеса. Сячинь закричал и прыгнул в воздух. Материализовалось древнее божественное древо Вукуи. Оно несло сотрясающую небеса ауру, которая могла расколоть землю, когда оно приближалось к отступающему королю. Взрыв, взрыв, взрыв. Этот убийственный ход, наполненный сильным состоянием грома, отбросил этого короля. У него не было возможности сопротивляться, и божественное дерево заставило его извергнуть рот крови. После этого удара он снова был сбит с ног. Получив две последовательные тяжелые атаки, этот король временно потерял все свое боевое мастерство. Сячинь не мог беспокоиться об этом человеке, когда он повернулся и приветствовал двух убийц, стоящих за ним. Под Сячинем появился мерцающий пурпурный свет, и из ниоткуда появился странный пурпурный бутон цветка. Он заключил его внутри. Когда два короля ударили бутон цветка, никакой реакции не последовало. Когда они увидели ситуацию, они быстро удалились. Вукуи цветет. Сячинь крикнул из бутона. Бутон пурпурного цветка начал распускаться. Через некоторое время его лепестки заплясали в небе и превратились во множество ослепительных цветов Вукуи. Сячинь мелькнул в воздухе и прошел сквозь цветы в небе, прежде чем прорваться наружу. Скорость Сячиня была мгновенно увеличена до максимума. В свете бесчисленных лепестков он достиг вдвое большей скорости звука. Пуцы. Сячинь, достигший вдвое большей скорости, пронзил убийцу без каких-либо неудач. На такую скорость они никак не могли отреагировать. Вукуи поддерживает небеса. Сячинь закричал, и лепестки в воздухе собрались у раны убийцы и быстро вошли в нее. Этот убийца был немедленно отброшен на 200 метров. В следующее мгновение огромное дерево Вукуи выросло из груди этого короля, крепко прижав его к земле. Когда Сячинь сделал свой ход, оставшийся убийца, не колеблясь, проткнул своим мечом Сячиня. Сячинь уже использовал все свои козыри. Более того, он только что выполнил ход. У него просто не было возможности увернуться от этого меча. Все, что он мог сделать, это слегка пошевелиться, чтобы не получить смертельную рану. Кровь немедленно хлынула из груди Сячиня. Рана находилась всего в 6-6 мм от его сердца. Если бы она была немного ближе, он мог бы умереть. Сячинь почувствовал сильную боль, но, несмотря на это, в этот решающий момент он стал очень спокойным. Сячинь сопротивлялся безграничной боли и схватил меч левой рукой. Кровь хлынула из его левой руки, когда он помешал своему противнику толкнуть его глубже. В то же время лунная тень в его правой руке быстро пронзила грудь этого человека. Противник Сячиня не уклонился. В его глазах вспыхнуло холодное убийственное намерение, когда он сменил хватку на мече с одноручной на двуручную. Внезапно Сячинь почувствовал, как сильная эссенция вливается в меч. Если эссенция войдет в его тело через меч, она может немедленно разбить его сердце. Это произойдет потому, что рана была слишком близко к сердцу. Этот противник действительно решил умереть вместе. Убийцы из усадьбы Летящего Снега были слишком жестокими. Как только Сиачень был готов отчаяться, рядом внезапно подул легкий прохладный ветерок. Вспыхнул свет, и у убийцы отлетела голова. Эссенция, хлынувшая в меч, немедленно рассеялась. Человек, потерявший голову, тяжело упал. Сиачень наблюдал за человеком, который помог ему убить двух тяжело раненых королей. Его глаза были полны удивления. Этот человек на самом деле был тем, с кем он действительно не ладил, Муронг Чонг. Муронг Чонг появился здесь не случайно. После того, как он узнал, что Сиачень взял цветок очищения сухожилий, он издалека последовал за Сиаченем. Муронг Чонг наблюдал, как Сиачень медленно вытаскивал меч из груди. Затем Муронг Чонг равнодушно сказал: «Я пока оставлю тебя в живых. 15-го я приду за ним лично». Сиачень намазал свою рану золотой мазью. После того, как перевязался, он посмотрел на далекого Муронг Чонга. Его глаза были полны сомнений. Что происходит? Что произойдет 15-го числа? Плохое предчувствие, которое у меня было, связано ли оно с ним? У подножия горного хребта Линюнь Сиачень сразу же безумно бросился к пику Цинюнь после того, как подтвердил свою личность у охранника павильона Небесной Сабли. Сиачень даже не потрудился как следует обработать свою рану. Он только намазал ее лекарством и просто перевязал. Прежде чем он ушел очень далеко, он почувствовал боль, исходящую из груди. Однако это тревожное чувство в его сердце становилось все сильнее. Сиачень был уверен, что что-то случилось с кем-то, о ком он заботился на пике Цинюнь. Ечень вернулся. Смотри, Ечень действительно вернулся. С удивлением сказали ученики, узнавшие Сиаченя, когда он проходил мимо других пиков. Я слышал, что он убил известного эксперта Юэ Миншаня после того, как убил черного тунцового кита на реке Черного Дракона. Его подвиги хвалит вся провинция Сихэ. Действительно. Кроме того, он сразился в ничью с Мучен Сюэ в городе Сихэ. Он совсем не был в невыгодном положении. Чтобы он смог сразиться в ничью с Мучен Сюс, его имя станет широко известным во всей провинции Сихэ. Однако что-то важное произошло на пике Цинюнь, заставив его выступить против Муронг Чонга. Ему будет трудно сохранить жизнь в сражении не на жизнь, а на смерть. Это очень прискорбно. Муронг Чонг уже год назад был святым высшей стадии. С его талантом он легко сможет убить обычного короля низшей стадии. Шансы Еченя против него невелики. Обсуждения вокруг вошли в уши Сиаченя. Это заставило его и без того взволнованное выражение лица стать еще более некрасивым. Лю Руюе лучше быть в порядке. Сиачень терпел боль, исходящую из груди, пока не достиг пика Цинюнь. Не раздумывая, он сразу же направился в комнату Лю Руюс. Пик Цинюнь был таким же, как и раньше. Дул прохладный ветерок, текла вода, и место заливалось зеленью. Людей было очень мало, и было очень тихо. По пути он никого не встретил. Когда Сиачень прибыл во двор Лю Руюс, он сдержал свое желание использовать свое духовное чутье, чтобы заглянуть внутрь. Он сделал глубокий вдох и смягчил болезненное и тревожное выражение своего лица. Топ, топ, топ. Со двора послышались шаги. Сиачень быстро поднял глаза, но это был Лю Суйфэн, который с озабоченным выражением лица торопливо вышел. Когда Лю Суйфэн поднял глаза, он увидел Сиаченя у ворот. Он сразу же проявил радостное выражение и сказал: «Чень, когда ты вернулся?» Сиачень слабо улыбнулся. «Не так давно я только что прибыл». Сиачень испытующе спросил: «У старшей сестры Руюи все в порядке?» Когда Лю Суйфэн услышал это, его улыбка сразу же исчезла. Выражение его лица снова стало тревожным. Затем он вздохнул и сказал: «Не входи пока что. Давай поговорим в стороне. Моя сестра потерпела неудачу в своей попытке прорваться к королю. Ее меридианы были разорваны, и она стала калекой». По пути Лю Суйфэн спокойно рассказал ему то, что Сиачень считал невероятным. Хотя Сиачень предчувствовал, что с Лю Руюзе что-то случилось, до того, как он получил какие-либо конкретные новости, он все же старался сохранять оптимистичный настрой. Разорванные меридианы и превращение в калеку, как Лю Руюзе могла принять такой результат? Сиачень смог понять эмоции Лю Руюзе, просто подумав об этом. Сиачень быстро спросил, что именно произошло. Ее совершенствование было уже очень близко к королю. Почему она пыталась насильственно прорваться? Разве нельзя позволить природе идти своим чередом? Когда условия будут подходящими, успех обязательно придет. Для святого, чтобы продвинуться до короля, связанные с этим трудности были больше, чем любое другое продвижение в области совершенствования до него. Это было особенно актуально при попытке прорваться в возрасте до 25 лет. Встречающиеся трудности будут в несколько раз выше, чем у обычного культиватора. Все сильные культиваторы в истории имели одну общую точку. Они прорвались к королю до 25 лет. Другими словами, если кто-то смог прорваться к королю до 25 лет, он гарантированно станет как минимум монархом в будущем. Благодаря таланту Люруюс, она уже была очень близка к тому, чтобы стать королем в 24 года. Она определенно стала королем до 25 лет. Если бы ничего особенного не произошло, не было бы нужды в силовом прорыве. Разница в опасности, с которой приходится сталкиваться при насильственном прорыве, по сравнению с ожиданием подходящих условий, была подобна разнице между небом и землей. Находиться очень близко к сфере короля не означало, что вам удастся насильственно прорваться. Опасности было не меньше. Поскольку время еще не было подходящим, риск не изменялся. Лю Суйфен покачал головой и горько улыбнулся. Ты помнишь, что она внезапно вошла в культивирование за закрытыми дверями после того, как вышла из-под пространства? Сиачень кивнула и сказал. Конечно, я помню. В то время она готовилась совершить прорыв, Лю Суйфен кивнул. Вскоре после того, как мы уехали, Муронг Чонг подал заявку на битву за мастера пика в ассамблею старейшин. Моя сестра, вероятно, получила уведомление заранее. Скорее всего, у нее не было уверенности в том, чтобы иметь дело с Муронг Чонгом, и поэтому она решила рискнуть и попытаться силой прорваться к королю. Я пока оставлю тебя в живых. 15-го числа я приду за ним лично. Сиачень вспомнил слова Муронг Чонга и сказал, что такое битва за мастера пика. Пожалуйста, объясни мне это подробно. Лю Суйфен объяснил, что право на участие в битве за мастера пика принадлежит первой десятке рейтинга списка ветряного облака. В течение своей жизни у них была возможность вызвать на бой мастера пика. Если они выиграют, они станут новым мастером пика. Перед битвой за мастера пика обе стороны должны были подписать соглашение не на жизнь, а на смерть. Поскольку они боролись за позицию мастера пика, им было невозможно сдерживаться. Следовательно, после того, как битва начнется, жизнь и смерть будут решаться на небесах. Такое правило существовало в павильоне Небесной Сабли с момента его основания. За всю его историю было всего 10 человек, которые когда-либо добивались успеха. Глава 31. Люруюй ранена. Поскольку мастера пиков обычно были королями средней стадии, обычные ученики не могли их победить. Только гений демонического уровня имел шанс на победу. Было очень редко, что кому-то удавалось справиться с этой задачей. Люруюй была единственным исключением. Она рано унаследовала должность мастера пика из-за особых обстоятельств своего отца. Лю Суйфен сказал, именно поэтому моя сестра так неистово совершенствовалась. За последние несколько лет она приняла 3 испытания и успешно победила своих противников. Однако на этот раз Муронг Чонг неожиданно бросил ей вызов. Сиачень нахмурился и спросил, Муронг Чонг силен, с силой Люруюи, разве она ему не ровня? Лю Суйфен угрюмо сказал, он очень силен. Когда он покинул пик Цинюнь 3 года назад, он проиграл моей сестренке на один ход. Теперь, когда прошло 3 года, у моей сестры больше нет уверенности в победе. Сиачень с сомнением сказал, старшая сестра Руюзе ранена. Разве это не означает, что по умолчанию побеждает Муронг Чонг? Лю Суйфен взглянул на Сиаченя и сказал, нет, согласно традиции, если мастер ранен, ученик заменяет мастера. Следовательно, защита пика Цинюнь ляжет на тебя. Когда Сиачень услышал это, он был слегка ошеломлен. Однако он не удивился. Он наконец понял, почему эти ученики так сильно отреагировали, когда увидели его. Однако, честно говоря, Сиачень также не был уверен в том, что сможет иметь дело с Муронг Чонгом. Когда Муронг Чонг выполнил удар чистого ветра вне секты, явно были некоторые улучшения. Его понимание состояния ветра было намного лучше, чем у Сиаченя. Сиачень встал и сказал, «Неважно, не будем обо всем этом думать. Я сначала пойду взгляну на старшую сестру Руюи». Не было смысла слишком много думать. Сиаченю было лучше исследовать травму Люруюи, прежде чем решать, что делать. Лю Суйфен остановил Сиаченя и сказал, «Тебе нужно пойти немного позже». Она только заснула. Последние несколько дней она мало ела. Мы должны дать ей отдохнуть. Когда Сиачень услышал это, он почувствовал боль в сердце. Он молча кивнул. После того, как Лю Суйфен ушел, он тщательно обработал свои собственные травмы и сел, чтобы попытаться восстановиться до своего пикового состояния. Однако, что бы он ни делал, он не мог успокоиться. Если он будет продолжать в том же духе, то окажется в отклонении неистовой ци. Сячень мог только беспомощно перестать совершенствоваться и сидеть во дворе в одиночестве. В огромном внутреннем дворе Сячень достал цветок очищения сухожилия из своего кольца мироздания. Он слабо улыбнулся. Все это загадочно казалось волей небес. Сячень только что получил цветок очищения сухожилий в дьявольской саванне. Прежде чем у него появилась возможность использовать его для себя, он узнал о нарушении меридиан Люруюи. Было ли это случайным совпадением, однако были определенные ситуации, которые не мог лечить цветок очищения сухожилий. Например, если 9 основных меридиан в теле будут разорваны, даже если придет божество, он ничего не сможет сделать. Лю Суйфен срочно уехал. Раньше он не задумывался над этой проблемой. В этот момент Сячень не мог не волноваться. Должно быть, это причина того, что он не смог полностью успокоиться. Когда солнце село, Сячень сидел за каменным столом и размышлял. «Почему я так сильно забочусь о Лю Руюе, даже до такой степени, что я почувствовал беспокойство, когда был в дьявольской саванне, в тысячах километров от павильона Небесной Сабли? В чем именно причина?» Выражение лица Сячня было озадаченным, когда он посмотрел на далекие красные облака. «Неважно, не нужно думать об этом». Сячень покачал головой и вздохнул. «Проблемы, которые невозможно решить, нужно оставить в покое. Когда-нибудь я пойму это естественно». Сячень не хотел тратить время на неразрешимые проблемы. Однако, хотя он сказал себе не думать, его разум все еще был в хаосе. Он не мог успокоиться. Решимость и спокойствие, которые у него были в прошлом, теперь полностью исчезли. Сячень просто сидел за каменным столом, пока ночь медленно наступала. Наконец, Сячень больше не мог терпеть. Он оттолкнулся от земли и перепрыгнул через стены, быстро направляясь во двор Люруюис. При свете луны Сячень вскоре прибыл во двор Люруюзы. Некоторое время он колебался у ворот, прежде чем толкнуть их и войти. «Ячень, когда ты вернулся?» Когда Сячень вошел в ворота, он увидел Люруюзы во дворе. Она была в белом платье и отдыхала за столом во дворе. Выражение ее лица было явно встревоженным, но когда она увидела Сячня, на ее бледном лице появилась слабая улыбка. Лунный свет падал на хрупкую фигуру Люруюи. Сочетание ее белого платья и несколько бледного цвета лица делало ее изначально изящный характер чрезвычайно нежным. Это был первый раз, когда Сячень видел, как Люруюи носит платье. В прошлом, каждый раз, когда он видел ее, она носила женские одежды культиватора. Обычная изящная внешность Люруюи сдавала сильное, решительное чувство. Как будто для нее не было слишком сложных проблем, как будто она всегда будет наполнена страстью. Разница была такой большой. Сячень почувствовал себя немного неуютно. На мгновение он забыл о цели своего прихода сюда. Он не знал, что сказать. «Ячень, ты ранен?» Когда Люруюи увидела стоящего снаружи Сячня, выражение ее лица внезапно изменилось. Она встала и подошла к Сячню. Сячень пришел в себя и быстро ответил. «Просто небольшая травма, нет проблем». Выражение лица Люруюи стало угрюмым, и она сказала: «Не лги мне, хотя у меня больше нет совершенствования, я все равно могу сказать, дай-ка подумать». Сячень смутился и быстро отступил. «Это действительно ничего. Старшая сестра Руюс, позволь мне сначала взглянуть на твои травмы». Люруюи положила руку на грудь Сячня и мгновенно ощутила положение его раны. Выражение ее лица изменилось, и она сказала: «Рана находится всего в 6-6 миллиметрах от твоего сердца. Если бы было чуть ближе, ты бы умер. Как эта маленькая рана? Кто это вызвал?» Сячень улыбнулся. Естественно, он не мог сказать Люруюи правду. Он сказал: «Это были бандиты дьявольской саванны. Однако мне всегда очень везло. Я не умру так легко». Сячень подошел к Люруюс и положил правую руку ей на плечо. Люруюи слегка задрожала, но быстро успокоилась. Эссенция Сячня медленно вошла в тело Люруюи через ее правую руку. Затем его эссенция циркулировала по 9 основным меридианам Люруюс в течение цикла. После этого Сячень отпустил и вздохнул с облегчением. Люруюи обернулась и слабо улыбнулась. «Я теперь калека. Я больше не могу вести тебя». Сячень покачал головой. Он достал цветок очищения сухожилия из своего кольца мироздания и сказал: «Возможно, это не так, взгляни на это». Цветок очищения сухожилий, лицо Люруюи наполнилось шоком. «Где ты его взял?» «Надо знать, что травмы меридиан лечить труднее всего. Обычно, Когда меридианы были повреждены, для их лечения требовалось много времени. Более того, в таких случаях, как у Люруи, когда меридианы были разорваны, за исключением некоторых трав бессмертного ранга, обычные пилюли, которые лечили меридианы, не имели никакого эффекта. Однако травы бессмертного ранга можно было только найти, но не искать. В этот момент единственным, что могло ей помочь, был цветок очищения сухожилий. Однако, хотя ранг цветка очищения сухожилий был невысоким, он встречался крайне редко. Также ему требовалось много времени, чтобы созреть. Даже если бы он появлялся на аукционе, его было бы чрезвычайно сложно получить. Это было потому, что его раскупали в мгновение ока. Следовательно, Люруи была поражена, что Сиаченю удалось его получить. Сиачень не ответил на ее вопрос. Он мягко улыбнулся и сказал: «Твои 9 основных меридиан не повреждены. С этим цветком очищения сухожилий ты сможешь поправиться через месяц. Кроме того, повысится прочность твоих меридиан». Люруи получила цветок очищения сухожилий и показала радостное выражение лица. Однако она сразу опечалилась. Она сказала: «Один месяц, нет возможности успеть к битве с Муронгчонгом. В конце концов, уже слишком поздно». Сиачень улыбнулся и спросил: «Ты не веришь в мою силу?» Когда Люруи услышала это, она была слегка ошеломлена. Она вспомнила, когда впервые встретила Сиаченя, она могла легко победить его. Однако по прошествии значительной части года Сиачень поднялся от великого мастера до святого средней стадии. Более того, его боевое мастерство не уступало таковому короля низшей стадии. Такой талант не уступал Муронгчонгу. К сожалению, он все еще был на шаг медленнее. Ему не хватило времени повзрослеть. Более того, борьба между ними не будет обычным поединком. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Люруюзе очень четко понимала характер Муронгчонга. Он определенно не оставит никаких незавершенных дел. Сиачень был в ужасной опасности. «Просто спокойно восстанавливайся. Независимо от ситуации, я помогу тебе защитить Пик Цинюнь, потому что я тоже с Пика Цинюны. Я ухожу», — сказал Сиачень с серьезным выражением лица. После того, как Сиачень заговорил, он повернулся, чтобы уйти. Как раз, когда он собирался шагнуть через ворота, Люруюзе мягко сказала: «Ечень, спасибо». Сиачень на мгновение остановился, и на его лице появилась нежная улыбка. Затем он увеличил скорость и быстро покинул это место. Когда Сиачень вернулся во двор, он сел на кровать, скрестив ноги. Затем он немедленно направил свою энергию на лечение своих ран. На этот раз Сиачень был спокоен, как стоячая вода. В его разуме совсем не было волнений. Его разум был полностью чист. Он медленно распространил свою эссенцию и несколько раз питал рану на своей груди. Физическое тело Сиаченя было очень сильным. После нескольких закачек и помощи 7 листового цветка его способности к восстановлению достигли впечатляющего уровня. Меч не полностью пронзил грудь Сиаченя. Через некоторое время, после того как он успокоится, потребуется не более суток, чтобы устранить большую часть повреждений. 2 дня спустя рана Сиаченя полностью зажила. Тем временем пришел Лю Суйфен и принес с пика нефритовой девы множество целебных лекарств. Сиачень не знал, смеяться ему или плакать при этом. На самом деле травма не была серьезной. Он только чуть не повредил сердце. Однако ключевым словом здесь было «чуть». Серьезных повреждений он не получил. Ему просто нужно было циркулировать свою эссенцию в течение некоторого времени, и он выздоровеет. В таком количестве лекарств не было необходимости. Пробыв там 2 дня, Сиачень встал и толкнул дверь. Солнечный свет упал на его лицо, и свежий воздух вошел в нос. Он чувствовал себя совершенно свежим и более расслабленным. 15-е, впереди еще неделя. Муронгчонг уже знает о большинстве моих козырей. Более того, я до сих пор не знаю многих из его. Я должен изучить 3 абсолютных убийственных хода техники сабли Вукуи и использовать их для создания новых козырей, иначе шансов на победу не будет. Я также могу внести некоторые изменения в стремительную громовую саблю. Если я смогу превратить боевую технику для борьбы с группами в единую цель, это тоже может стать козырной картой. Сиачень пробормотал себе под нос, глядя вдаль, наблюдая, как солнечный свет украшает небо. Как только Сиачень принял решение, он начал это делать. Сиачень прошел мимо стен своего двора и направился к задним горам пика Цинюнь. На пике Цинюнь было немного людей, поэтому огромная задняя гора была тихой и спокойной. Она идеально подходила для Сиаченя. Сиачень прибыл в чистую зону и сначала отработал первые 3 движения техники сабли Вукуи. Блестящий Вукуи. Сабля 9 раз вспыхнула в воздухе, и сразу же появилось 9 веток дерева Вукуи. Ветви деревьев хаотично перемещались по воздуху с молниеносной скоростью. Они прорывались сквозь пространство и оставляли после себя следы. Глава 32. Вукуи разрушает небеса. Сиачень убрал саблю и остановился. Он чувствовал удовлетворение. Три основных хода уже приближались к великому совершенству. Теперь он мог одновременно послать 9 относительно плотных сабельцы. Качество саблицы святого было значительно ниже, чем у короля. Однако у Сиаченя был сверкающий вукуй. Саблицы, сформированные из ветки дерева, не уступали таковым у короля. Следовательно, такую слабость можно было считать исправленной. Кроме того, этот ход истощал относительно немного эссенции. Сиачень мог выполнять его практически бесконечно. Это могло длиться до тех пор, пока вся его эссенция не высохнет, и не будет ничем отличаться от саблицы. Что касается качества саблицы, Сиачень имел преимущество перед Муронгчонгом. Хотя это не было большим преимуществом, оно все же немного повысило его шансы на победу. Сиачень, наконец, отработал 3 основных хода. Затем он начал практиковать 3 убийственных хода. Вукуи сотрясает небеса, Вукуи цветет и Вукуи поддерживающий небеса. Из 3 смертоносных ходов Вукуи поддерживающий небеса был отдельным ходом. Что касается Вукуи сотрясает небеса и Вукуи цветет, их нужно было связать вместе, чтобы высвободить их величайшую мощь. После того, как Сиачень закончил практиковать 3 убивающих хода, земля была вырыта повсюду. В воздухе витало пурпурное электричество. После этого он перестал двигаться и некоторое время отдыхал. Вукуи разрушает небеса. Сиачень крикнул и следовал методу циркуляции техники сабли Вукуи, пытаясь выполнить 7-й ход. Древнее божественное дерево медленно начало расти над ним, начиная с корней. Однако, прежде чем оно смогло закончить свой рост, на его сабле появился луч света, который простирался как минимум на 100 метров. На лице Сиаченя появилось небольшое удивление. Он мягко сказал: «Я выпустил его слишком рано. Я не посчитал это должным образом с циркуляцией эссенции». Снова. Бум. Второй раз не удался. Как и раньше, сабля Ци распространилась только примерно на 100 метров, прежде чем исчезнуть. Его мощь была несравнима даже с сверкающим Вукуи. Третий раз – не удалось. Четвертый раз – не удалось. Пятый раз – снова не удалось. Сиачень потерял представление о том, сколько раз он терпел поражение, но не проявлял никаких признаков уныния. Каждый раз, когда он терпел неудачу, он пытался закрепить причину неудачи, прежде чем пытаться снова. Мощь убийственных ходов в технике сабли Вукуи была уже чрезвычайно свирепой. Они могли убить короля низшей стадии. Сиачень считал, что абсолютные ходы будут еще более жестокими. Обычный пиковый короля низшей стадии может не выдержать этого. Следовательно, было нормально, что этому было трудно научиться. К счастью, порог стойкости к одиночеству Сиаченя был очень высоким. Даже после того, как он терпел неудачу за неудачей, он нисколько не расстраивался. Хучи, дерево Вукуи над ним уже выросло до почти идеального уровня. Однако свет сабли появился раньше времени. На этот раз он простирался на 500 метров. Сиачень вытер пот со лба и подбадривал себя. Уже неплохо. Я совсем недалеко от успеха. Пора продолжить. После столь долгой практики Сиачень немного осознал всю глубину Вукуи разрушает небеса. Ключевыми моментами этого хода были загадочное явление, распространение эссенции и время выпуска. Чтобы полностью выполнить этот ход, необходимо было выполнить все 3 фактора одновременно. Так называемое загадочное явление, естественно, относилось к дереву Вукуи над ним. 2 других фактора было легко понять, но трудно реализовать. На данный момент Сиачень уже полностью понимал проявление загадочного явления. Он мог почти контролировать скорость циркуляции эссенции, как ему хотелось. Единственное, что он не мог контролировать, это время выпуска. Неизвестно, когда потемнело небо. Сиачень продолжал практиковать этот ход, не теряя надежды. Вукуи разрушает небеса. Сиачень закричал, и древнее божественное древо Вукуи медленно сформировалось. В тот момент, когда древо Вукуи завершило свое формирование, на его лунной тени появился великолепный свет сабли, озаривший ночное небо. Свет сабли быстро удлинялся, за мгновение он расширился на 1000 метров и достиг обрыва. Раздался громкий грохот, и появилась, казалось бы, бесконечная глубокая яма. Камни беспрерывно падали. «Наконец-то мне это удалось!» Сиачень улыбнулся. «Все придет к терпеливому!» Он наконец уловил этот ход. Следующим шагом будет попытка слияния с состоянием грома. Только истинное слияние состояния грома может полностью высвободить мощь боевой техники. В небе клубились темные тучи. Неумолимо раздавался безграничный низкий грохот грома. Время от времени тонкие молнии пронзали небо, освещая землю. У Сячиня было спокойное выражение лица, когда его правая рука сжала рукоять сабли. Состояние грома непрерывно нарастало. Грохот грома в небе со временем стал громче. Это было похоже на то, как огромная армия скакала и сердито кричала. Безграничный звук эхом разнесся в глухих горах. Видимый пурпурный ветер дул в воздухе, издавая непрерывные звуки цзы-цзы. Вукуи разрушает небеса. Сячень закричал, и древнее божественное дерево Вукуи быстро выросло над его головой. Когда рост дерева Вукуи остановился, Сячень двинул правой рукой. Пуцы. На белоснежной сабле появился великолепный столб света. Непрерывный грохот грома в воздухе немедленно прекратился. Однако он оставался тихим всего полсекунды. Затем раздался оглушительный раскат грома. Ужасающая вспышка пурпурной молнии пронзила темные облака в небе, двигаясь по ночному небу. Это было похоже на ревущего неистового дракона, спускающегося с неба. В этот момент аура Сячиня достигла пика. Это было похоже на драгоценную саблю, вытащенную из ножен. Ее блеск раскрылся, сияя во всех направлениях. Это было захватывающе, как будто острый клинок пробивался сквозь воздух. Грохот, состояние и техника сабли слились воедино. Столб света на лезвии сабли быстро расширялся. Все это произошло в мгновение ока, когда небольшой пик, находившийся примерно в 1000 метров впереди, был поражен столбом света, он разрушился. С высоты посыпались камни, ничего, кроме щебня. Камни, соприкасавшиеся со столбом света, обратились в пыль и разлетелись ветром, полностью исчезнув. Донг. Сячень вернул саблю в ножны, и грозовые тучи в небе сразу же исчезли. Грохот грома прекратился, и ночь снова стихла. Остался только звук падающих камней. Сячень показал радостное выражение на лице. Он пробормотал. Через 2 дня я, наконец, идеально слил свое состояние грома с Вуку и разрушает небеса. Этого хода достаточно для меня, чтобы выказать презрение к культиваторам сферы святого. Что касается мощи, то оно лишь немного отличается от небесной боевой техники низшего ранга. Сячень сидел, скрестив ноги, на месте. Он достал духовный камень среднего ранга и быстро восстановил свою эссенцию. Через некоторое время он полностью восстановил свою истощенную эссенцию. Кроме того, в духовном камне среднего ранга осталась некоторая духовная энергия. Сячень воспользовался этой возможностью и вошел в состояние совершенствования. Сячень отправил оставшуюся духовную энергию в духовном камне среднего ранга в водоворотцы в своем дантяне. Когда он исчерпал духовный камень, водоворотцы закрутился и немного увеличился в размере. Его способность к эссенции снова увеличилась. Сячень не торопился вставать. Вместо этого он продолжал распространять прорыв пурпурного громового дракона и вливал эту энергию, которую он только что поглотил, в свое тело, превращая ее в часть своего совершенствования. После того, как прорыв пурпурного громового дракона распространялся в течение большого цикла, Сячень немедленно открыл глаза, и в его зрачках вспыхнул пурпурный свет. Сячень встал и посмотрел на далекий горизонт. Начал появляться слабый свет. Приближался рассвет. Он сказал, после того, как небо станет ярким, у меня останется всего 5 дней. Вукуи разрушает небеса только что слился с состоянием грома. Это означает, что на самом деле у меня осталось всего 4 дня. Из 4 дней я буду использовать 3, чтобы отработать 8-й ход техники сабли Вукуи. Оставшийся день будет использован для консолидации и изменения ревущего грома. Таким образом, у меня будет 3 козыря. После того, как Сячень достал сухой паёк из кольца мироздания и поел, он продолжил знакомиться с объединением Вукуи разрушает небеса и состояние грома. Очертания обширного горного хребта Линюнь поднимались вверх и вниз. Неизвестно, насколько он огромен. Было много пустынных пиков. Муронг Чонг стоял именно на таком тихом пике. Этот пик был совершенно голым. Никакой растительности не было. Только камни заполняли это место. Он поднялся на высоту около 2000 метров. Дул сильный ветер. Из-за этого одежда Муронг Чонга бесконтрольно трепетала. Сюю. Муронг Чонг внезапно открыл глаза, и в их глубинах появился сдержанный свет. Внезапно его волосы перестали развиваться. Казалось, ветер пронизывает его. Он слился с самим ветром. Мое состояние ветра наконец достигло великого совершенства. Теперь я могу преодолеть звуковой барьер. Таким образом, у меня есть 70% увернуться от того его движения. Муронг Чонг заговорил сам с собой. Затем его тело внезапно мелькнуло по направлению ветра. Двигаясь, он не издавал ни звука. В мгновение ока он переместился на 500 метров. Фигура Муронг Чонга безостановочно мерцала, пока он двигался к подножию горы. Высоко в небе над ранее ясным небом медленно клубились слои облаков. Казалось, что облака в небе управляются таинственной силой. Они начали на большой скорости врезаться друг в друга. Когда облака врезались друг в друга, в небе раскатился гром. Пуцы! Муронг Чонг обнажил саблю, и сверкнула молния. Прежде чем молния упала на землю, подул сильный ветер. Молния тут же слилась с сильным ветром, и сильный ветер мгновенно стал пурпурным, образуя лиловое торнадо. Электричество мерцало на ветру, и гремел гром. Муронг Чонг подпрыгнул в воздух, его фигура казалась бесплотной и бесформенной, как облако на проносящемся ветру. Пурпурный смерч последовал за ним, двигаясь вверх и вниз. Повсюду, где бы он ни проходил, пурпурный смерч превращал бесчисленные большие камни в порошок. Они обратились в пыль и разлетелись по ветру. Пыль заполнила место желтым облаком. В погоне за облаком, преследуя молнию, крикнул Муронг Чонг, который двигался по воздуху без определенного направления. Пурпурный смерч изменился и превратился в мерцающего пурпурного дракона наводнения. Он двигался в направлении, указанном его светом сабли. Его скорость была невероятно высокой. Это была почти скорость звука. Дракон наводнения, созданный облаками, ветром и электричеством, врезался в пик. Вершина пика тут же рассыпалась и превратилась в порошок. Расступающиеся облака открывают небо. Муронг Чонг снова закричал и приземлился на землю. Ослепительный свет появился на его сабле. В одно мгновение он стал бесконечно расти, устремляясь в небо. Свет сабли мгновенно разделил клубящиеся облака. Яркое солнце стало ярче, чем раньше, упрекая небо и землю. Внезапно Муронг Чонг закричал, и сабля, блестя холодным светом, безжалостно завибрировала. Глава 33. Козырная карта Муронг Чонга. Позади Муронг Чонга дул сильный ветер, поднимая пыль. В небе облака кружились, непрерывно двигаясь. Казалось, что они непрерывно простираются в небе не менее чем на 108 метров. На мгновение поднялся ветер и взметнулись облака. Небо, казалось, изменило цвет. Аура Муронг Чонга устремилась в небо. В этом пространстве он казался правителем. Он стоял там, как особо драгоценная сабля. Казалось, что он может даже пронзить небо. Когда сабля взмахнула, загорелся холодный и острый свет сабли. Ветер сразу утих, и облака замерли. В этом пространстве сиял только свет сабли. Запястье Муронг Чонга опустилось вниз, и свет сабли покинул саблю, превратившись в вздымающуюся саблю Ци, яростно устремившуюся к земле. Яма шириной 10 метров и глубиной 33 метра появилась в земле. Сабля Ци была подобна столбу. Она пролетела 5000 метров, прежде чем остановилась. На первый взгляд 5000 казались бесконечными. Были остатки состояния ветра и облаков, плывущих по сторонам. Долгое время это не рассеивалось. Пыль покинула землю и заполнила воздух, хаотично танцуя. Донг! Муронг Чонг вытащил свою саблю и выпрямился, глядя на бесконечное облако пыли и ужасающее ущелье. Его лицо все еще оставалось невыразительным, когда он равнодушно сказал: «Лю Руюй обязательно расскажет Еченю о 9 секретных техниках пика Цинюнь. Они не могут быть моими настоящими козырями. Только это состояние облака великого совершенства и моих собственных 3 стиля погоды могут быть моими настоящими козырями. Теперь, когда состояние ветра достигло великого совершенства, а состояние ветра и состояние облаков идеально слились воедино, никто под сферой королей не сможет со мной сравниться». Солнце вставало и садилось, облака собирались и рассеивались. Так пролетели 5 дней. Восьмой ход техники сабли Вукуи было сложнее выучить, чем первоначально ожидал Сячень. Он потратил в общей сложности 3,5 дня, прежде чем полностью его изучил. Затем он соединил его с состоянием грома. Вместо этого переделать гром ревет оказалось проще, чем ожидалось. Сячень уже близко познакомился с этим ходом в дьявольской саванне. При преобразовании групповой атаки в атаку по одиночной цели требовалось не так много изменений. Для Сячиня, который поглотил цветок плавного света, это было несложно. Сячень смотрел на заходящее солнце на горизонте и, спрятав саблю в ножны, отправился обратно. Он выполнил искусство парения облака лазурного дракона и превратился в полосу пурпурного света, мерцающую при движении. Менее чем за то время, которое понадобилось половина палки благовоний сгореть, Сиачень вернулся во двор. Он обнаружил, что брат и сестра Лю и Сиабай, которые в последние несколько дней теряли рассудок, ждали его там. Сиачень перепрыгнул через стены и твердо приземлился на землю. Он улыбнулся и спросил: «Почему вы все здесь?» Лю Суйфен улыбнулся: «Я здесь, чтобы подбодрить тебя перед боем. Я уйду первым. Моя сестра даст тебе некоторую информацию о Муронгчонге. Надеюсь, она будет тебе полезна». После приема цветка очищения сухожилий цвет лица Лю Руюи стал более розовым. Она не казалась такой слабой, как раньше. Она снова надела тугую мантию культиватора. После того, как Лю Суйфен ушел, Лю Руюи внимательно осмотрела Сиачиня. Она обнаружила, что его аура стала сильнее, чем 5 дней назад. Его сила значительно увеличилась. «Пойдем со мной на дуэльную площадку». Губы Лю Руюс слегка приоткрылись, когда она мягко сказала. Сиачень кивнул и последовал за Лю Руюи. Постепенно они добрались до дуэльной площадки. Они стояли друг напротив друга, расстояние между ними составляло около 5 метров. Лю Руюс сказала: «До того, как Муронгчонг покинул Пик Цинюнь, он был лишь немного слабее меня. Теперь, по прошествии 3 лет, его сила стала только страшнее. Я расскажу все, что знаю. Во-первых, это 9 секретных техник Пика Цинюны. Он выучил 4 из них. Это превосходный удар ветра, бесподобная лунная тень, удар чистого ветра и мерцающий свет, проходящий тени. Ты уже должен быть хорошо знаком с превосходным ударом ветра и ударом чистого ветра. Я продемонстрирую тебе бесподобную лунную тень и мерцающий свет, проходящий тени». Сиачень быстро сказал: «Старшая сестра Руюзе, ты можешь просто объяснить мне их. Твои меридианы только что восстановились. Лучше всего, если ты не будешь распространять свою эссенцию». Лю Руюи показала улыбку на своем изящном лице, когда сказала: «Все в порядке. Я знаю свои пределы. Внимательно следи. Это бесподобная лунная тень. Кака». Лю Руюи немедленно вытащила свою маленькую саблю, и она испустила острый и холодный свет сабли. Появились 2 алые саблицы в форме полумесяца. Следуя движениям Лю Руюи, 2 полумесяца двинулись и соединились, образуя полную луну позади нее. Внезапно территория дуэльной площадки потемнела. Алая луна медленно поднялась и осветила темное пространство темно-красным светом. Лю Руюи одновременно взлетела с полной луной. Красный свет сиял на нее и делал ее странно красивой. Сабля Лю Руюи была направлена на Сиачиня, и аура, казалось, собралась в одном месте. Сиачень слегка нахмурился. Он чувствовал странное давление на лоб. Он не мог контролировать ци и кровь во всем своем теле, и он начал волноваться. Он чувствовал какое-то необъяснимое разочарование. «Какая мощная боевая техника! Это действительно может повлиять на мое психическое состояние», — подумал Сиачень. Он быстро опустил свое сознание и защитил свой дантянь. Только после этого тревожное чувство исчезло. Донг! Лю Руюи вернула свою саблю в ножны, и загадочное явление мгновенно исчезло. Ее тело мягко поплыло вниз. Когда она приземлилась, она упала на одно колено и чуть не упала. Сиачень был поражен и поспешил поддержать Лю Руюи. Когда он увидел ее бледный цвет лица, он сказал: «Нет нужды так много работать. Старшая сестра Руюи, тебе просто нужно объяснить мне это. Нет необходимости демонстрировать это». На бледном лице Лю Руюи появилась горькая улыбка. Она вырвалась из схватки Сиачиня и устойчиво встала. Она сказала: «Похоже, я все еще перебарщиваю. Я объясню их тебе тогда. Бесподобная лунная тень – это загадочное явление, созданное мной в результате моего ци-убийства. Это боевая техника, адаптация удара кровавой тени. Чем сильнее ци-убийство человека, тем сильнее будет ее сила. Когда ты столкнешься с этим ходом, твое сердце должно быть спокойным. В противном случае ци-убийство попадет в твое тело. Это приведет к тому, что ты потеряешь даже шанс обнажить саблю». Сиачень кивнул. «Я понимаю. Я это чувствовал раньше. Однако у меня всегда был решительный характер. Мое сердце так легко не потревожить». Лю Руюи увидела, что Сиачень выглядел немного небрежным. Лю Руюзе проявила серьезное выражение на своем бледном лице, когда она сказала: «Ты не можешь быть небрежным. Тогда, чтобы отработать это движение к великому совершенству, Муронгчонг лично убил 50 групп бандитов в дьявольской саванне. Даже если количество бандитов не доходило до 10 тысяч, Их было как минимум 8000. Его ци убийство ужасно большое. Когда Ся Чень услышал это, он был поражен. Он не ожидал, что Муронг Чонг будет таким хладнокровным. Ради одного хода он залил руки кровью 10000 человек. Тем не менее, Ся Чень вспомнил, что, когда он встретил его, он не изучал ци убийства. Если то, что сказал Лю Руюзе, было правдой, это должно было показать, что Муронг Чонг уже достиг точки, когда он мог использовать ци убийства по своему желанию. Чтобы контролировать столько ци убийства, помимо того, что он был сильным, к его темпераменту предъявлялись очень высокие требования, которые были еще более жесткими. Что за человек был Муронг Чонг? У него был ужасающий талант, хладнокровный и решительный характер, а также решительность и несравненная целеустремленность. Трудно было указать на его недостатки. Лю Руюй продолжила. Однако не стоит обращать на это слишком много внимания. Если ты не можешь победить его в плане ци убийства, ты можешь просто использовать силу, чтобы заранее разрушить загадочное явление. Разрушь его, пока это еще два отдельных полумесяца. Ся Чень был просветленным, это тоже способ сделать это. Однако мой ход должен быть очень быстрым, достаточно быстрым, чтобы он не смог отреагировать. «Спасибо, старшая сестра Руюз», — серьезно сказал Ся Чень. Лю Руюй улыбнулась и продолжила. «Теперь у нас остался мерцающий свет, проходящий тени. Я не знаю этого хода. Знаю только, что это клонирование боевых техник и придача состояния света. Она может создать множество клонов, которые трудно различить. Тем не менее, Муронг Чонг уделяет основное внимание состоянию ветра. Вряд ли он потратил слишком много времени на отработку этого хода. Тебе достаточно просто знать об этом». После этого Лю Руюй подробно рассказала Ся Ченю о других сильных сторонах Муронг Чонга. Беспокойство в ее глазах никогда не исчезало. «Помни, не стоит рисковать своей жизнью в решающий момент. Жизнь важнее всего. Для меня, даже если я сохраню этот пик Цинюнь, я буду очень сожалеть, если потеряю тебя. Итак, ты должен пообещать мне, если не можешь победить, просто признай поражение». Когда Ся Чень собирался уходить, Лю Руюз заговорила очень серьезно. Только после того, как Ся Чень согласился, Лю Руюз удовлетворенно улыбнулась и покинула дуэльную площадку. На следующее утро рассвет заглянул в окно и осветил комнату Ся Ченя. Когда Ся Чень почувствовал пронизывающий свет, он сразу же проснулся от глубокого сна. Поскольку битва должна была скоро начаться, он не совершенствовался, а хорошо выспался. Так что его тело, разум и дух будут хорошо отдохнувшими. Умывшись, Ся Чень почувствовал себя очень отдохнувшим. Все его существо, изнутри и снаружи его тела, было в отличном состоянии. Лю Руюй и Лю Суйфэн уже ждали снаружи его двора. После того, как Ся Чень спросил, он обнаружил, что битва за мастера пика не будет проводиться на знакомой небесной смотровой площадке. Вместо этого она будет проходить на небесной восходящей платформе, на которой он был однажды. Лю Руюй махнула рукой в небо, и огромный стервятник небесного ветра закружил в воздухе, прежде чем приземлиться перед ними, вызвав сильный ветер. После того, как все трое сели на стервятника небесного ветра, человек, управляющий стервятником небесного ветра, закричал. Стервятник небесного ветра мгновенно поднял в воздух сильный неистовый ветер. Если не было каких-то серьезных проблем, на небесной восходящей платформе обычно никого не было. Однако в данный момент туда направлялся нескончаемый поток людей. Большое количество людей сделало ее очень оживленной. Наверху на платформе была огромная дуэльная арена. Ее окрестности окружали зрительские трибуны. Посередине находилась суперарена длиной 2000 метров и шириной 100 метров. Никто не озадачился размером арены. В конце концов, каждая битва за мастера пика велась на уровне короля. Бой на таком уровне невозможно сдержать на обычной арене. На арене Муронг Чонг бесстрастно стоял в углу с закрытыми глазами. Плотно набитые головы можно было увидеть на зрительских трибунах. Более того, многие культиваторы все еще быстро присоединялись. Это еще одна битва за мастера пика. Я не ожидал, что Муронг Чонг так нападет на пик Цинюнь. К сожалению, Лю Руюй травмирована. Пик Цинюнь, вероятно, упадет на этот раз. Это может быть и не так. Е Чень теперь также супергений, который может победить эксперта из старшего поколения. По таланту он не уступает Муронг Чонгу. Шансы на победу, наверное, 50/50. 1. Время, необходимое для сгорания палочки благовоний, зависит от ее типа. Но что касается времени, древние китайцы понимали, что сгорание одной палочки благовоний составляет 30 минут. Глава 34. Битва начинается. Ха-ха, ты слишком наивен. Муронг Чонг давно поднялся до пикового святого высшей стадии. Были и эксперты старшего поколения, погибшие от его рук. Их талант может быть на том же уровне, но в сфере совершенствования Ячень немного медленнее. У него не так много шансов на победу над Муронг Чонгом. Я тоже согласен. Сила Муронг Чонга всегда была стабильной. Кроме того, он практиковал все секретные техники пика Цинюнь, которые он понял до великого совершенства. Техники совершенствования и боевые техники, которые он практикует, находятся на пике своего поколения. Кроме того, у него, казалось бы, безупречный характер. Трудно представить, чтобы он проиграл Ячиню. Однако почему этого Ячиня еще нет? Я слышал, что Муронг Чонг прибыл вчера вечером и с тех пор не покидал арену. Перед началом поединка толпа уже бурно обсуждала пару. Хотя большинство из них отдавало предпочтение Муронг Чонгу, все они признавали силу Сячиня. Все они были уверены, что это будет непростая победа для Муронг Чонга. Это было то, что не могло случиться в прошлом. Однако недавние события доказали силу Сячиня. Это не было преувеличением, а чистой правдой. Муронг Чонг не обратил внимания на дискуссии вокруг него. Внезапно он открыл глаза и посмотрел на стервятника небесного ветра в небе. Он равнодушно сказал: «Наконец-то ты здесь». Сячень посмотрел на Муронг Чонга, который давно прибыл на арену, и поправил свое психическое состояние. Он спрыгнул со стервятника небесного ветра и твердо приземлился на арене. Лю Руюй посмотрела на двух людей на арене. Сложное чувство наполнило ее сердце. Она тихо пробормотала: «Я надеюсь, что все пройдет хорошо». Когда старик, король средней стадии, увидел, что Сячень приземлился на арене, он немедленно вышел и показал себя. Он был судьей этого боя, и в то же время он был членом ассамблеи старейшин. Старик махнул рукой и подал им знак отступить на 100 метров. Подождав некоторое время, он сказал: «В битве за мастера пика никогда не было милосердия. Однако позвольте мне сказать это сначала. Мы все люди одной секты. Если одна из сторон признает свое поражение, пожалуйста, остановитесь. Я не буду говорить слишком много глупостей. Битва начинается. Победитель решит судьбу пика Цинюнь». После того, как старик заговорил, он слегка оторвался от земли и быстро покинул арену. Муронг Чонга и Сячиня разделяло 200 метров. Они смотрели друг на друга, положив правые руки на рукояти сабель. Они неуклонно собирали ауру. В этот момент изначально чрезвычайно шумная публика замолчала. Бесчисленные пары глаз смотрели на двух людей на арене. Хучи. В глазах Муронг Чонга вспыхнул красный свет, и подавленное ци-убийство выстрелило в Сячиня. Эта ци-убийство была невероятно плотной. Она разделила воздух, как будто это была вода, а затем окутала область около 1 метра вокруг Сячиня. Бесчисленные жалкие крики эхом раздавались в ушах Сячиня. Перед его глазами возникли ужасающие иллюзии. Вероятно, это были обиды, оставленные людьми, которых убил Муронг Чонг. Муронг Чонг действительно может использовать свою ци-убийство по своему желанию. Нет, это не только на этом уровне. Это на гораздо более глубоком уровне, чем это. Он может использовать свою ци-убийство, чтобы обернуть мое тело, не рассеивая его. Это элемент управления очень высокого уровня. Сячень, слегка изумленный, по-прежнему сохранял спокойствие. В его чертах не было вообще никаких изменений. Сячень сконцентрировался и сохранил ясность ума. В его безмятежных глазах вспыхнул ясный свет. С таким сильным духом, защищающим его сердце, он не почувствовал ни одного эффекта ци-убийства. Сячень просто позволил этой сильной ци-убийство окружить его тело, но его глаза оставались безупречно спокойными. Простая охрана своего сердца позволила всем этим иллюзиям исчезнуть без каких-либо усилий. Лицо Муронг Чонга было невыразительным. Когда он увидел, что ци-убийство бесполезно, он решительно отказался от нее. Ху-ху. Внезапно из-за спины Муронг Чонга подул сильный ветер. Поднялось бесчисленное количество частиц пыли, временами завывал ветер. Грозовые облака собрались над головой Сячиня, непрерывно скручиваясь. Тихий раскат грома раздавался бесконечно. После того, как эти двое некоторое время собирали свои силы, они наконец высвободили их. Они начали соревноваться с понятыми состояниями, безумным состоянием ветра против нарастающего грома. На мгновение поднялись ветры и закружились облака. Темные тучи заслонили солнце, и оно полностью потеряло свой свет. На арене стало темно. Кроме того, пыль, которую поднял сильный ветер, закрыла видение многих культиваторов, за исключением некоторых с очень хорошим зрением. Большинство больше не могло видеть ситуацию. Как мощно, они еще даже не начали сражаться. Их сравнение состояние уже настолько ужасно. Неудивительно, что они могут сражаться с людьми из более высоких сфер совершенствования, убивая королей низшей стадии. Воскликнул кто-то в толпе. Донг. Мгновенно две нити ослепительного света сабли показались на безбрежном сильном ветру. Холодные, острые огни сабли сдули всю пыль с арены. Каждый противник одновременно послал нить сабли ци. Нити встретились в воздухе и породили взрывную ударную волну во всех направлениях. Муронг Чонг был удивлен, обнаружив, что плотность его сабли ци не такая плотная, как у Сячиня. Даже после врезания в саблю ци Муронг Чонга пурпурная сабля ци все еще быстро летела на него, хотя и ослабла. Муронг Чонг наступил на землю и бесшумно шагнул вперед. Он взмахнул своей саблей и легко разбил ослабленную пурпурную саблю ци. Затем он бросился на Сячиня, не снижая скорости. Сячень не боялся. Он крикнул и тоже бросился вперед, чтобы приветствовать нападение Муронг Чонга. Донг, донг, донг, донг. Две сабли столкнулись друг с другом, и в одно мгновение звук ветра, грома и металлический лязг слились и отразились в воздухе. В мгновение ока они обменялись несколькими десятками ходов. Когда они видели нападение, они справлялись с ним, не давая другому преимущества. Через некоторое время они оба закричали и отступили на сотню метров. Агрессивный ветер рассеялся, и осела пыль. Сцена в этот момент предстала перед всеми. Они наконец могли видеть снова. Взгляды двоих были похожи на острые ножи, интенсивно обменивающиеся в воздухе. Сячень крепко схватил саблю правой рукой, сохраняя высокую боевую готовность. Это произошло потому, что все предыдущие атаки были пробными. После этого начнется настоящий бой. Муронг Чонг показал слабую улыбку на своем красивом лице. Он сказал: «После того, как я не видели тебя в течение месяца, твое улучшение силы превзошло мои ожидания. Теперь ты можешь бросить мне вызов. Однако это всего лишь квалификация, чтобы бросить мне вызов. Секретная техника Пика Цинюнь, бесподобная лунная тень», — закричал Муронг Чонг, и его сабля быстро выпустила две алые саблицы, похожие на полумесяцы. Два полумесяца двигались в воздухе двумя красивыми дугами, стреляя в Сячиня. Саблицы содержали безграничную ци убийства. Куда бы они ни проходили, они оставляли за собой алую тень, как свежая кровь, сверкающий вукуи. Поскольку Сячень знал мощь несравненной лунной тени, он не осмеливался проявлять беспечность. Белоснежная лунная тень дрогнула 9 раз, а сверкающий вукуи проявил себя до предела. 9 ветвей древнего божественного дерева вукуи превратились в плотную саблю ци и двинулись, как длинные копья, калой саблицы в воздухе. Муронг Чонг слабо улыбнулся и слегка потряс саблей в руке. 2 алых полумесяца замерли в воздухе. Затем они странным образом двинулись по дуге полукруга. Они встретятся там, где стоял Сячень. Такое внезапное изменение позволило им уклониться от 9 пурпурных саблиц в воздухе. Ботинки для прогулки по ветру. Активация. Отступление. Скорость полумесяца в одно мгновение достигла скорости звука. Муронг Чонг полностью погрузил в них свое состояние ветра. Сячень не смел проявлять беспечность. Он активировал ботинки для прогулки по ветру и выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Он превратился в пурпурную стрелу и отступил. Взрыв. В тот момент, когда Сячень отступил, 2 полумесяца встретили друг друга грохотом. Затем они образовали алую полную луну. Ужасающие красные ударные волны распространялись по окрестностям, подобно волнам. Под воздействием ударных волн в воздух поднялась стена грязи. Несмотря на то, что Сячень уклонился от нее заранее, ударные волны Красной Луны со скоростью и мощью все же превзошла ожидания Сячиня. Ударные волны ударили по телу Сячиня, отбросив его на несколько сотен метров. Ци убийства, пронизанная ударными волнами, завыла в его голове. Ци и кровь Сячиня бесконтрольно поднялись. В его голове зародилось негодование. В его сердце зародилось непреодолимое желание убивать и разочарование. Донг, донг. Сячень высвободил свою гордость и распространил свою эссенцию, чтобы собрать бурлящие ци и кровь. Затем его вырвало. Бушующие ци и кровь, а также безграничное ци убийство исчезли. Наверху, на зрительских трибунах, Лю Руюй нахмурилась. Беспокойство наполнило ее изящное лицо. Она не ожидала, что, когда начнется настоящий обмен, Сячень окажется в небольшом недостатке. Понимание Муронг Чонга бесподобной лунной тени уже достигло пика совершенства, где он мог свободно управлять ею. После того, как оно слилось с неистовым состоянием ветра, мощь этого хода достигла ужасающего уровня. Ху! Тело Муронг-Чонга медленно взлетело в небо. Сабля Ци в форме луны отделилась и снова полетела ему в спину. Полумесяцы слились, снова образовав полную луну. Снова появилась темная ночная сцена. В мгновение ока она заблокировала солнечный свет. Она также скрыла темные облака, которые создал Сиачень состоянием грома, не оставив после себя ни следа. Полностью оборвалась связь с состоянием грома. Сиачень был совершенно поражен. Он попробовал несколько раз, но обнаружил, что не может подключиться к своему состоянию грома. Покров ночи отрезал его от внешнего мира. Это эффект пикового загадочного явления великого совершенства. Он образует что-то вроде преграды. Состояние грома Еченя было изолировано. Я не ожидал, что Муронг-Чонг до конца осознал свое загадочное явление. Многие короли все еще не в состоянии это сделать. Действительно, загадочное явление не имеет непосредственного отношения к совершенствованию. Это полностью зависит от таланта человека и его способностей к пониманию. После потери состояния грома Ячень находится в невыгодном состоянии. Многие знающие люди на зрительских трибунах вздыхали и высказывали свое мнение. Теперь, когда у него было совершенное загадочное явление, он мог быть непревзойденным в сфере святого. Пропустить сферы совершенствования, чтобы убить короля низшей стадии, было бы легко. Лю Руюи забеспокоилась еще больше. Муронг Чонг оказался намного сильнее, чем она ожидала. Даже если бы это была она, ей было бы трудно справиться с этим. Наблюдая за алой полной луной и Муронг Чонгом, купавшимся в красном свете, Сиачень медленно успокаивался. Глава 35. Преодоление затруднительного положения. Если бы Сиачень раньше придумал способ сломать две алые саблицы, он не был бы в своей нынешней ситуации. К сожалению, в тот момент он не был достаточно решительным. Он не хотел исчерпывать слишком много эссенций. Сиачень в глубине души отчитал себя. Однако сейчас не время сожалеть. Прежде чем он достиг последней ступени, его уверенность не могла поколебаться. Поскольку Сиачень не мог использовать состояние грома, мощь техники сабли Вукуи была сильно ослаблена. Она не могла быть использована для выхода из его затруднительного положения. Технику сабли Линюнь даже не нужно было упоминать. Он должен был придумать другой метод. Вот именно, в голове Сиачэня мелькнула идея. Поскольку он не мог использовать состояние, он использует свое самое сильное и загадочное явление и столкнется с другим. Думая об этом, Сиачэнь расслабился. Он крикнул, и засияла белоснежная лунная тень. Полет на крыльях, луна яркая, словно огонь. Золотая полная луна медленно поднялась из-за спины Сиачэня, напротив алой луны. Слабая золотая луна мягко освещала землю. Она резко контрастировала с ярко сияющей алой луной. Что происходит? За Ячинем тоже полная луна. Воскликнул кто-то из зрителей. Что он делает? Его загадочное явление явно еще не достигло совершенства. Если он собирается противопоставить загадочному явлению Муронг-Чонга, он окажется в невыгодном положении. С невероятной тревогой сказал Лю Суйфэн. Когда Лю Руюи посмотрела на восходящую луну, она внезапно поняла намерение Сиачэня, и беспокойство на ее лице немного уменьшилось. По крайней мере, эта бесподобная лунная тень не будет смертельной угрозой для Сиачэня. Золотая луна, висевшая в небе, была яркой, как огонь. На лице Сиачэня промелькнуло непоколебимо решительное выражение. Он закричал в воздухе, и полная луна устремилась прямо на Муронг Чонга. О чем он думает? Использование загадочного явления для прямого удара – это слишком безумно. Это приведет к большему урону для себя, чем для противника. На самом деле, в такой ситуации у Ячиня нет другого выбора. Это единственный способ разрушить загадочное явление Муронг Чонга. Люди на зрительских трибунах наблюдали, как Сиачень управлял яркой луной, целясь в луну позади Муронг Чонга. Все были поражены. Слабый шок появился на лице Муронг Чонга, который все это время оставался спокойным. Затем он холодно засмеялся и сказал, «Раз ты хочешь пойти в лоб, я тебе это позволю». Муронг Чонг закричал, и полная алая луна засияла ослепительным светом. Она содержала безграничную ци убийства, когда она без колебаний направлялась к золотой полной луне, которую контролировал Сиачень. Золотая и алая луны быстро двигались в воздухе. Куда бы они ни проходили, в пространстве появлялись колебания. Казалось, что оно разбилось вдребезги. Взрыв. Обе луны ярко сияли, соревнуясь друг с другом. Затем они резко столкнулись высоко в небе. Раздался громкий взрыв, и вся арена небесной восходящей платформы задрожала. Дрожали даже дальние зрительские трибуны. Земля не переставала дрожать. Казалось, что она раскололась. Это заставило каждого почувствовать ужас в своих сердцах. Это слишком сильно. Это на том же уровне, что и бой королей. Воскликнул ученик вдалеке. Су. Две полные луны разбились одновременно. Темное пространство тут же раскололось на части. Солнечный свет, которого давно не было, снова нетерпеливо светил с неба. Сначала это была всего одна прядь, потом стало две, потом три. Сразу же быстро распространился свет. Небо над ареной снова посветлело. И Сиачень, и Муронг Чонг были невероятно бледными. Сила двух загадочных явлений, врезавшихся друг в друга, нанесла им обоим значительные травмы. Однако Муронг Чонг был в лучшем состоянии, чем Сиачень. Хотя загадочное явление Муронг Чонга по силе было примерно таким же, как у Сиачня, оно уже достигло совершенства. Следовательно, он был все же немного сильнее. Только немного отдохнув, Муронг Чонг закричал и схватился за саблю. Он превратился в прохладный ветерок и атаковал. Однако он не высвободил ци убийства. Не было даже и следа. Затем его тело таинственным образом исчезло на глазах у публики. Опять удар чистого ветра. Сиачень вытер кровь с уголков губ и холодно улыбнулся. На самом деле, Муронг Чонг не практиковал удар чистого ветра до совершенства. Он только идеально соединил великое совершенство удара чистого ветра с состоянием ветра. Следовательно, ему удалось добиться такого результата. Этот ход был одним из фирменных приемов Муронг Чонга. Если бы Сиачень не видел его раньше, когда они встретились, он бы почувствовал себя беспомощным. Однако после того, как он полностью объединил состояние грома в своей сабле, Сиачень больше не беспокоился об этом движении. Вукуи превращается в ци. Сиачень закричал, и из ниоткуда появилось древнее божественное дерево. Оно превратилось в нити пурпурных сабель ци и хаотично двигалось вокруг. Грохот. Над головой Сиачень снова образовались грозовые тучи, непрерывно клубясь. Состояние грома идеально сочеталось с его техникой сабли. Когда Сиачень напал, прогремел гром. Когда Муронг Чонг, который прятался в чистом ветру, увидел пурпурные сабли ци, летящие в воздухе в большом количестве, он слегка нахмурился. Эти сабли ци, наполненные состоянием грома, могут повредить его тело, скрытое в ветре. Теперь, когда они охватили такую большую территорию, у него вообще не было безопасного пути. Духовное чутье Сиачень расширилось и безжалостно осмотрело местность. Наконец, на 8 часов он почувствовал слабое ненормальное колебание. Ци разрушает Вукуи. Без колебаний Сиачень немедленно выполнил третий ход техники сабли Вукуи, когда обнаружил эту расплывчатую фигуру. В небе прогремел гром. Бесчисленные пурпурные сабли ци, летящие в небе, образовали безграничную сияющую саблю ци в тот момент, когда раздался гром. Затем она полетела в том направлении, в котором Сиачень почувствовал аномалию. В тот момент, когда раздался гром, Муронг Чонг почувствовал опасность. Однако, когда он захотел двинуться с места, он обнаружил, что в тот момент, когда раздался гром, великолепная сабля ци уже была перед ним. Ее скорость в этот момент фактически превзошла звуковой барьер. Независимо от того, в каком направлении он двигался, он не мог увернуться. Мерцающий свет, проходящий тени. За время, достаточное для появления искры, Муронг Чонг показал себя. Яркий свет вспыхнул перед глазами Сиачня. Этот свет был настолько ослепительным, что глаза чувствовали легкую боль. Это нехорошо. Это мерцающий свет, проходящий тени. Быстро закрой глаза. Когда засиял этот великолепный свет, некоторые из поглощенных культиваторов на зрительских трибунах почувствовали острую боль в глазах. Они временно ослепли. Мгновенно раздался жалобный крик. Некоторые из наиболее бдительных культиваторов заранее закрывали глаза и избежали этого. Пуцы, великолепная сабля ци, сформированная с помощью ци разрушает Вукуи, с грохотом врезалась в этот свет. Свет тут же рассеялся. Муронг Чонг разделился на 9 фигур. Каждая из фигур мерцала белым светом. Когда образовался белый свет, он стал ослепительным. Было трудно отличить настоящие от подделки. 9 трансформаций бродячего дракона. Удар чистого ветра. Сиачень прищурился, и его тело содрогнулось там, где он был. Затем он превратился в 9 прохладных бризов. Каждый из прохладных бризов нес какую-то фигуру, бросающуюся на световые фигуры Муронг Чонга. Донг, донг, донг. На арене произошел хаотичный бой. 18 фигур вели свою стычку на арене. Звук металла в сочетании с различными фигурами не позволял толпе отличить настоящие от подделки. У некоторых даже закружилась голова. Логически говоря, когда Сиачень объединил 9 трансформаций бродячего дракона и удар чистого ветра, он оказался немного сильнее, чем мерцающий свет, проходящий тени Муронг Чонга. К сожалению, Муронг Чонг был хорошо знаком с ударом чистого ветра. Скрытое убийственное намерение было неэффективным против него. Кроме того, это был первый раз, когда Сиачень соприкоснулся с мерцающим светом, проходящей тени. В ситуации, когда его зрение было затруднено, он испытал небольшой недостаток. «Я не могу так продолжать. Я должен выполнить убийственные ходы», — подумал Сиачень. «Вукуи цветет», — Сиачень крикнул, и внезапно из-под ног 9 фигур вырвался пурпурный свет. 9 цветочных бутонов появились на земле и полностью окутали все фигуры Сиаченя. Когда сабля Муронг Чонга ударилась о бутон цветка, колебания не было. Он не мог остановить рост цветочных бутонов. Мерцающий свет, переходящий тени, объединенный удар 9 фигур. Муронг Чонг закричал, и 9 фигур, образованных Муронг Чонгом, вспыхнули слоями белого света и объединились. Затем они превратились в луч света и бросились вперед. В тот момент, когда 9 светящихся фигур Муронг Чонга слились воедино, слились и 9 цветочных бутонов на земле. Бум! Когда цветочные бутоны слились, они распустились. Лепестки пурпурных цветов заполнили небо. Ноги Сиаченя оторвались от земли, и он прошел мимо цветочных лепестков, бросившись на Муронг Чонга. Пурпурный свет лепестков цветов упал на Сиаченя, мгновенно увеличив его скорость до двухкратной скорости звука. И пурпурный, и белый свет пронзили воздух. Они оставили после себя длинные шлейфы ударных волн. Они оба обменялись ударами среди цветочных лепестков, наполняющих воздух. Пуцы. В тот момент, когда они встретились, они быстро нанесли удар саблями. Они продолжали двигаться в том направлении, в котором они хотели. После того, как Муронг Чонг твердо встал, он посмотрел на кровь, текущую из его раны на груди. На его красивом лице появилось недоверие. Как его скорость могла быть быстрее моей? За время, понадобившейся искре для полетела, сабля Сиаченя пронзила его грудь. Кроме того, сабля Муронг Чонга пробила только остаточное изображение, оставленное Сиаченем. Лепестки цветов, заполнившие небо, поплыли к ране на груди Муронг Чонга, быстро влившись внутрь. Донг, донг, донг. Муронг Чонг продемонстрировал свое состояние ветра до предела. Он использовал мерцающий свет сабли, чтобы придать забвению все входящие цветочные лепестки. В рану попало всего около 10 лепестков цветка. Сиачень слегка нахмурился. Влетело только 10 цветочных лепестков. Мощь Вукуи, поддерживающего небеса, значительно ослабнет. Корни не могли расти. Однако не было никакого смысла не стрелять острой стрелой. Если Сиачень будет колебаться, Муронг Чонг вытолкнет лепестки цветов, все будет напрасно. Сиачень крикнул. Вукуи поддерживает небеса. Взорвись. Беспокойно клубящиеся грозовые тучи вверху немедленно издали громовой треск. В мгновение ока раздался гром, и из груди Муронг Чонга вырвался звук взрыва. Рана на его груди внезапно взорвалась, и ударная волна швырнула Муронг Чонга на землю. Как это могло произойти? Муронг Чонг был фактически отброшен назад. До сих пор, с тех пор, как началась битва, Ячень, которого толпа изначально не одобряла, еще не упал. Сиачень продержался так долго и еще не страдал от слишком больших недостатков. Теперь он даже оттолкнул Муронг Чонга, отправив его в полет. Это превзошло все ожидания. Вукуи потрясает небеса. Аура Сиаченя вспыхнула. В то время как аура Муронг Чонга уменьшилась, Сиачень воспользовался этим моментом, чтобы прыгнуть в воздух и выполнить Вукуи потрясает небеса, другой смертельный ход техники сабли Вукуи. Божественное дерево Вукуи спустилось вниз, как гора, и яростно прижало Муронг Чонга к земле. Однако как раз в этот момент с горизонта прилетели слои белых облаков. Вскоре они заняли половину неба. Они оттолкнули примерно половину грозовых туч, созданных из состояния грома Сиаченя.